Во дворе Бамфордовской фермы я вылез из машины, кивнул кучке теней, стоявших там, ощупью извлек из багажника бутылку дезинфицирующей жидкости и веревочные петли, а затем решительным шагом направился в коровник. Кто-то поднял керосиновый фонарь над коровой, которая лежала в стойле на толстой подстилке из соломы и тужилась. Я увидел копытце. Потом корова поднатужилась еще больше. На мгновение показалась мордочка, но тотчас исчезла, едва корова расслабилась. Где-то в самых недрах моего затемненного сознания абсолютно трезвый ветеринар пробормотал: «Одностороннее сгибание передней конечности, а корова крупная, место предостаточно, пустяки». Я обернулся и в первый раз посмотрел прямо на Бамфордов. Я еще не был с ними знаком, но сразу определил, что это за люди. Простые, добрые, всегда старающиеся показать себя с наилучшей стороны. Двое пожилых мужчин, видимо, братья, и двое парней, наверное, сыновья того или другого. Все четверо выжидательно смотрели на меня в смутном свете, чуть приоткрыв губы, словно готовясь при малейшем предлоге весело ухмыльнуться или захохотать. Я расправил плечи, набрал воздуху в грудь и громким голосом объявил: «Будьте добры, принесите ведро горячей воды, мыло и полотенце». То есть я собирался сказать именно это, но почему-то произнес свою просьбу на каком-то неведомом наречии, возможно, африканском. Бамфорды насторожились, готовые исполнить любое мое распоряжение, но лица их выразили лишь полное недоумение. Я откашлялся, сглотнул, выждал несколько секунд и сделал новую попытку, но опять по коровнику разнеслись какие-то нечленораздельные выкрики. Я оказался в трудном положении. Объясняться с этими людьми было необходимо, тем более, что они меня не знали и ждали каких-то действий. Вероятно, фигуру я являл собою весьма загадочную, прямая спина, торжественная осанка, и надо всем господствует необъятная кепка. И тут сквозь туман у меня в голове прорвалось озарение. Моя ошибка заключалась в излишней самоуверенности. Чем больше я буду повышать голос, тем меньше будет толку. И я попробовал перейти на нежнейший шепот. «Вы не принесете мне ведро горячей воды, мыло и полотенце?» Без сучка и без задоринки. Хотя старший мистер Бамфорд сразу меня не расслышал. Он подошел поближе, приставил ладонь к уху и впился взглядом мне в губы. Потом радостно закивал, пошел на цыпочках к одному из своих сыновей, точно канатоходец, и что-то прошептал ему на ухо. Молодой человек повернулся, крадучись выскользнул из коровника, тщательно прикрыв за собой дверь. Вернулся он через минуту, изящно ступая тяжелыми сапогами по булыжнику, и бережно поставил передо мной ведро. Я ухитрился снять пиджак, галстук и рубашку без каких-либо происшествий. Бамфорды забрали их у меня в полном безмолвии и повесили на гвозди с чинной торжественностью, словно в церкви. Я решил, что держусь прекрасно. Но когда начал намыливать руки, мыло повело себя как-то странно. Оно прыгало с моего локтя на пол, ускользало в сток, уносилась в самые темные углы, и Бамфорды бросались в погоню. Когда же я начал мылиться выше локтей, дело пошло еще хуже. Мыло повадилось прыгать через мои плечи, точно белка, и то отлетало от стены, то соскальзывало на пол по спине. Бамфорды не могли предугадать, куда оно прыгнет в очередной раз, и окружили меня, пригнувшись и подняв ладони, чтобы перехватить его на лету. В конце концов я завершил эту процедуру и готов был приступить к делу, но корова встать не пожелала, и я волей-неволей растянулся ничком на булыжнике позади нее. Едва я лег, как на уши мне сползла кепка. Видимо, я снова надел ее после того, как снял рубашку, только вот зачем? Я осторожно ввел руку и продвинул ее вдоль шеи теленка, надеясь, что нога согнута в первом или хотя бы во втором суставе. Но меня ждало разочарование. Она уходила назад от плеча, плотно прижатая к боку теленка. А, впрочем, что тут такого? Просто придется забраться рукой поглубже. Главное же, теленок был жив. Мое лицо почти упиралось в корову, и каждые несколько секунд передо мной крупным планом возникал нос. Я с радостью видел, как трепещут ноздри, втягивая наружный воздух. Вот выправлю эту ногу, и все будет в полном порядке. Беда была только в том, что корова, когда я засунул руку поглубже, поднатужилась. Мою руку прижало к тазовым костям, и я несколько секунд буквально извивался от боли, пока давление не ослабело. Это повторялось снова и снова. Моя кепка каждый раз падала на пол, и заботливые руки тотчас водворяли ее на прежнее место. Но вот мои пальцы сомкнулись на копытце. Ура! Можно будет обойтись без веревок, и я принялся разгибать ногу. Однако времени это заняло больше, чем я рассчитывал, и мне показалось, что теленок начал терять терпение. Когда очередная потуга выдвигала его мордочку наружу, мы смотрели друг другу прямо в глаза, и взгляд его говорил яснее всяких слов. Ну, сколько еще можно копаться? Затем нога поддалась и почти мгновенно заняла нормальное положение. «Берите за ножки!» — шепнул я Бамфордом, и, еле слышно посовещавшись, они заняли нужную позицию. Еще секунда, и на булыжнике уже трясла головой и шумом выдувала из ноздрей околоплодную жидкость прекрасная телочка. Шипящим шепотом я указывал, что надо делать дальше, и Бамфорды послушно растерли ее пучками соломы, а затем положили у морды матери, чтобы той удобнее было ее облизать. Так счастливо завершился один из самых благопристойных отелов, при котором требовалась моя помощь. Никто ни разу не повысил голоса, все двигались только на цыпочках. Пока я одевался, вокруг стояла тишина, точно в храме. Затем я направился к машине. Последним пианиссимо пожелал всем спокойной ночи и уехал. А Бамфорды беззвучно помахали мне на прощание. Сказать, что утром я проснулся с дурной головой, значит, не дать ни малейшего представления о полном крахе моего организма и столь же полном распаде моей личности. Только тот, кому довелось за один присест выпить 2-3 кварты разнообразных домашних вин, способен вообразить эту чудовищную тошноту, это адское пламя, пожирающее внутренности, эти раздраженные нервы, мучительно отзывающиеся на малейший звук, это черное отчаяние в душе. Тристан заметил, как я лил в ванной холодную воду себе на язык, и, движимый интуицией, заставил меня проглотить сырое яйцо, пару таблеток аспирина и глоток коньяку. Все это, когда я спускался вниз, давило мне желудок холодным комом. «Что у вас с ногами, Джеймс?» — осведомился за завтраком Зигфрид. Мне показалось, что у меня над ухом взревел взбесившийся бык. «Ступайте, словно по иголкам! Пустяки!» Какой смысл ему было объяснять, что я избегаю ставить пятку на ковер слишком резко, опасаясь, как бы от толчка глаза не выскочили из глазниц? Вчера вечером я выпил у мистера Крампа несколько рюмок его домашнего вина и, по-видимому, расстроил себе желудок. Несколько рюмок? Вы неосторожны. Опаснейшая штука, кого угодно уложит в лоск. Он громыхнул чашкой о блюдце, и принялся греметь ножом и вилкой, точно литаврами. «Ну, надеюсь, вы все-таки смогли побывать у Бамфордов. Теленка я извлек благополучно, но немножко перебрал, чего греха таить». Зигфрид не отказал мне в моральной поддержке. «Черт побери, Джеймс! Бамфорды же методисты и очень строгие. Прекрасные люди, но заклятые враги горячительных напитков. Если они заметили, что вы пили, больше они вас к себе не позовут. Так заметили они или нет, как вам кажется? Может быть, и нет, уверен, что нет». Я закрыл глаза и содрогнулся, потому что Зигфрид отправил в рот кусок колбасы на жареном хлебе и принялся энергично жевать. Мне припомнились заботливые руки, водворявшие необъятную кепку мне на голову, и я испустил мысленный стон. Нет, Бамфорды, конечно, заметили. Еще как заметили. Седовласый джентльмен с приятным лицом не походил на холерика. Однако глядел на меня с яростью, а губы его подергивались от возмущения. «Мистер Хэрриот», — сказал он, — «я намерен подать на вас жалобу. Из-за вас моя собака терпит лишние страдания, и мириться с этим я не собираюсь». «Страдания? Какие?» «Вы прекрасно знаете, какие, мистер Хэрриот. Несколько дней назад я приводил ее к вам, и я имею в виду ваше лечение». Я кивнул. «Да, я помню. Но при чем тут страдания?» «Так ведь больной пес волочит ногу. И знающий человек объяснил мне, что это несомненный перелом, и следует немедленно наложить гипс». Старик свирепо выставил подбородок. «Вы напрасно тревожитесь», — сказал я. «У вашей собаки паралич нерва, вызванный ударом по спине. Если вы будете терпеливо выполнять все мои указания, ей мало-помалу станет лучше. Собственно, я почти не сомневаюсь, что выздоровление будет полным. Но нога же болтается, я знаю. Это типичный симптом, и не специалисту вполне может показаться, будто нога сломана, ведь боли ваш пес не испытывает». «Нет, по его поведению этого не скажешь, но она была так уверена, непоколебима». «Она?» «Да, эта дама удивительно хорошо понимает животных и зашла узнать, не может ли она помочь выхаживать моего пса, и принесла чудесные укрепляющие порошки». Пронзительный луч света рассеял туман в моем мозгу. Все стало совершенно ясно. «Уж не миссис ли Донован?» «Да, совершенно верно». Миссис Донован была вездесуща. Что бы ни происходило в Дарроуби, свадьбы, похороны, распродажи, в толпе зрителей обязательно стояла эта низенькая толстая старуха, и черные глазки-пуговки на смуглом лице бегали по сторонам, ничего не упуская, и обязательно рядом с ней на поводке ее терьер. Старуха — это больше моя догадка. Она, казалось, не имела возраста. И хотя жила в городе, словно бы всегда, лет ей могло быть и 75, и 55. Во всяком случае, ее энергии хватило бы на двух молодых женщин. Ведь в неукротимом желании быть в курсе всех городских событий она, несомненно, покрывала пешком огромные расстояния. Многие люди называли ее неутолимое любопытство не слишком лестными словами, но каковы бы ни были ее побуждения, она так или иначе соприкасалась со всеми сферами городской жизни. И одной из этих сфер была наша ветеринарная практика. Ведь миссис Донован при широте своих интересов была и врачевательницей животных. Можно даже смело сказать, что эта деятельность занимала в ее жизни главное место. Она могла прочесть целую лекцию о болезнях собак и кошек. и располагала огромным арсеналом всяческих снадобий, зелий, особенно гордясь своими чудотворными, укрепляющими порошками и жидким мылом, волшебно улучшающим шерсть. На больных животных у нее был просто особый нюх. И во время объездов я довольно часто обнаруживал следующую картину. Над пациентом, к которому меня вызвали, низко наклоняется темное цыганское лицо миссис Донован. Она кормит его студнем или пичкает каким-то целительным средством собственного изготовления. Терпеть от нее мне приходилось больше, чем Зигфриду, потому что лечением мелких животных занимался в основном я. И миссис Донован отнюдь не способствовала осуществлению моей заветной цели стать настоящим, уважаемым специалистом именно в этой области. «Молодой мистер Хэриот», — доверительно сообщала она моим клиентам, — «коров там или лошадей пользует совсем неплохо, вот только про кошек и собак он ничегошеньки не знает». Разумеется, они ей свято верили и во всем на нее полагались. Она обладала неотразимым, мистическим обаянием самоучки, а к тому же, что в Дарроуби ценилась очень высоко, никогда не брала денег ни за советы, ни за лекарства, ни за долгие часы усердной возни с четвероногим страдальцем. Стражилы рассказывали, что ее муж, батрак-ирландец, умер много лет назад, но, видно, успел отложить кое-что на черный день, ведь миссис Донован живет, как ей хочется, и вроде бы не бедствует. Сам я часто встречал ее на улицах Дарроуби, место постоянного ее пребывания, и она всегда ласково мне улыбалась и торопила сообщить, что всю ночь просидела с песиком миссис Имерек, которого я смотрел. Сдается ей, она его вызволит. Но на ее лице не было улыбки, когда она вбежала в приемную. Мы с Зигфридом пили чай. «Мистер Хэриот!» — еле выговорила она, задыхаясь. «Вы не поедете? Мою собачку переехали». Я выскочил из-за стола и побежал с ней к машине. Она села рядом со мной, понурив голову, судорожно сжав руки на коленях. «Вывернулся из ошейника и прыгнул прямо под колеса», — бормотала она, — «лежит на Клиффентроуд напротив школы, побыстрее нельзя». Через 3 минуты мы были уже на месте. Но еще нагибаясь над распростертым на тротуаре запыленным тельцем, я понял, что сделать ничего невозможно. Стекленеющие глаза, прерывистое, еле слышное дыхание, бледность слизистых оболочек — все говорило об одном. Я отвезу его к нам, миссис Донован, и сделаю вливание физиологического раствора, — сказал я. Но, боюсь, у него очень сильное внутреннее кровоизлияние. Вы успели увидеть, что, собственно, произошло? Она всхлипнула. Да, его переехало колесо. 100% разрыв печени. Я подсунул ладони под песика и осторожно приподнял его, но в ту же секунду дыхание остановилось, глаза неподвижно уставились в одну точку. Миссис Донован упала на колени и начала поглаживать жесткую шерсть на голове и груди терьера. Он умер, прошептала она наконец, боюсь, что да. Она медленно поднялась с колен и стояла среди прохожих, задержавшихся взглянуть, что произошло. Ее губы шевелились, но, оказалось, она была не в силах произнести ни слова. Я взял ее за локоть, отвел к машине и открыл дверцу. «Садитесь, я отвезу вас домой», — сказал я. «Предоставьте все мне». Я завернул песика в свой комбинезон и положил в багажник. Когда мы остановились перед дверью миссис Донован, она тихо заплакала. Я молча ждал, пока она выплачется. Утерев глаза, она повернулась ко мне. Ему было очень больно. Убежден, что нет, Ведь все произошло мгновенно, он не успел ничего почувствовать. Она жалко улыбнулась. «Бедняжка Рекс, просто не понимаю, как я буду без него. Вы же знаете, мы с ним не одну милю прошли вместе». «Да, конечно. У него была чудесная жизнь, миссис Донован. И разрешите дать вам совет? Заведите другую собаку, иначе вам будет слишком тяжело». Она покачала головой. «Нет, не смогу. Я его очень любила, моего песика, и вдруг заведу себе другого. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, и все-таки подумайте. Не считайте меня бессердечным. Я всегда советую так тем, кто лишился четвероногого друга, и знаю, что это здравый совет. Мистер Хэриот, другой собаки у меня не будет». Она опять решительно покачала головой. «Рекс был много лет моим верным другом, и я хочу его помнить всегда, а потому больше никакой собаки не заведу». После этого я часто видел миссис Донован на улицах и был рад, что ей удалось сохранить свою кипучую энергию, хотя без собаки на поводке она выглядела как-то сиротливо. Но, пожалуй, прошло больше месяца, прежде чем нам довелось поговорить.